Прививка. Читает Женя Некрасова. Люди идут. Летом идут. Легко одеты. Парад, но странный. На дороге в лесу. Лето хорошее, не жаркое, но и не холодное, без воды и с неба. Люди, чаще всего дети и женщины, и немолодые. Идут. Все несут что-то по чуть-чуть. Чемоданчик. Или тюк. Или кастрюльку. Идут ловко и бодро. Одежда у многих солидная и даже нарядная, но потрепанная, не свежая. Идут не первый день. Девочка ступает в сандаликах, кофточки на платье. Ей 8, трубе, которую она несет, 5. Труба, когда была присоединена к прямоугольному телу механизму, пела своим горлом. Теперь ее, как самое ценное в доме, забрали. Доверили нести девочке. Тело механизм-то ладно, можно прикупить, а горло бесценное, из важного металла. Девочка несет его, как корону, на вытянутых. Когда сильно устает, прижимает к своему тощему животу. За металлическим бутоном пустого горла девочку почти не видно. Девочка почти счастлива, потому что не одна. Она вместо горла напевает. Рядом как раз мама идет с некрупным кожаным чемоданом. Прямая, бледная и строгая. Не из-за их похода, а всегда. Она в платье, ботинках, тонком плаще. Но девочка не только с мамой. Вот же ее брат шагает. У него точно парад. Брюки, рубашка, курточка, в руках тюк. Из-за него девочка и мама не сели на поезд в городе. Он сказал, что никуда не поедет, а останется бить врага. Этому его учили с рождения. Папа, до своего ареста, отчим, школа. В пионеры брата не взяли все же из-за отца врага. Хоть отчество и фамилию мама детям поменяла. Но обещали, что, может быть, еще и примут, если он докажет. Брата послушались они обе, девочка и даже строгая мама. Из-за него остались. Брат уже 12. Они идут. Не хотели покидать город, но их уговорили. Приятели, отдыхающие из Ленинграда, семья Рифма. Тоже дочка возраста девочки, сын возраста брата, мама возраста мамы. Детям и женщинам удобно дружить со своими совпадениями. Девочка, мальчик, мама темненькие. А девочка Рифма, мальчик Рифма и мама Рифма светленькие. Не больше, чем на месяц, решили обе семьи. Мама Рифма тоже несет чемоданчик и чайник. Брат Рифма несет 2 небольших тюка. Дочка Рифма тащит круглую коробку из фанеры перед собой. Молодые женщины переговариваются редко. Про еду, тепло, ночлег. Что-то на губах промелькивает про мужей. Мечтает дойти до станции в Беларуси. Оттуда их отвезут в место, где тихо и нет врага. Санаторий в доме, где раньше была усадьба. Она еще не занята. Говорят детям не шуметь, не отставать. Мальчики мечтали увидеть врага и немного бояться. Девочки видели недавно лося и обсуждают его тихонько. Например, можно ли его поймать, уговорить и на нем ехать. Обе девочки на нем точно бы уместились. Тут стреляют в воздух. Раз в стороне, 2 совсем рядом с парадом людей. Парад кричит по-женски и по-детски. Сбивается сначала в сторону, потом выгибается и слипается. Из леса появляется враг. В форме 10 вооруженных человек. У врага оказывается автомобиль и мотоцикл с люлькой. Девочка раньше думала, что в таких возят маленьких детей, потому что люлька. Потом оказалось, что взрослых людей. Враг кричит горлами вооруженных мужчин. Парад идет несчастно. Идет уже не парадом, а толпой. Быстрее, чем ей надо. Ее ведут. Кричат раз в несколько минут. Впереди толпы едет враг на автомобиле. Позади враг на мотоцикле. По бокам враг шагает по 2 человека с автоматическими ружьями, которые выстрелят в пытающегося убежать кого-то. Враг раздражен. Ему не нужна эта толпа. Враг должен наступать, а не тащить охапку пленных. Раздражение передается в руки врага с автоматами. Толпа чувствует. Девочкам страшно, Мальчикам страшно, женщинам страшно. В мальчиках первых зреет болтанка из страха, азарта и ненависти. Переходит плоскую русскую речку через широкий мост, то есть сухую реку, перекрытую поперек дырявым деревянным настилом. Немолодые и тяжелые люди цепляются мысами ботинок за бреши, спотыкаются, проваливаются. Их поднимают рядом идущие. Враг шнелит криком. Брат девочки и брат рифма, девочки рифмы договариваются. Говорят тихо матерям, но так беззаботно, будто уходят из дома погулять на часок и ныряют в одну из больших дыр. Помещаются туда вдвоем. Девочка тоже хочет, говорит девочке рифме. Та плачет, хочет остаться с мамой. И у мамы рифмы в этот момент отлегает от души. Девочка боится, из-за хныча девочки рифмы сейчас враг обратит внимание. Мосток скоро прекратится, дыры у него не осталось почти совсем. Девочка сует маме металлическое горло, совсем без уважения к этой ценной вещи. У мамы уже не хватает рук и сил. И еще разрывается сердце, но она берет трубу под мышку. Девочка невысокая, тощая, ныряет в оставшуюся дыру. Кто-то из бывшего парада замечает, но не говорит, конечно. Кофта цепляется за зубастые деревянные доски. Девочка приземляется на землю ботинками, в присядке. Ее буратиной тянет наверх парад ниток. Над ней все еще топают ноги. Девочка вылезает из рукавов и складывается в клубок на дне сухой реки. Закрывает глаза. Так менее страшно. Она различает сапожные шаги врага над головой, слева и справа. Один из врагов смотрит вниз, сквозь дыру, видит фиолетовость кофты, отмечает, что кто-то из пленных уронил тряпку, но не замечает девочку за кофтой, накрывающей, как плащ-палатка. Мотоцикл проезжает, девочка досчитывает до 78, потом еще до 50, только тогда открывает глаза. Солнце заливает сухое дно реки через щербатый мост. Девочка осторожно дергает кофту, снимает ее с деревяшки. На боку справа обнаружилась дыра-растяжка. Девочка надевает кофту и идет назад. Этим же днем она встречает брата и брата рифму. Мальчики хвалят ее за побег, но требуют не тормозить их. Грозят оставить где-нибудь, если она будет хныкать или медлить. Девочка обещает, что она не будет хныкать и медлить. И не медлит и не хнычет всю свою оставшуюся жизнь. Последующие несколько летних дней дети играют в казаки-разбойники, крадутся по лесам и полям за уводимыми пленными. Едят ягоды, щавель, дикие яблоки. Сухари кончаются на третьи сутки. Дети спят в стогах сена, на поваленных деревьях, пьют из пруда. «Не пей, козленочком станешь», шутят над девочкой старшие мальчики. Они много шутят друг над другом и просто бодрятся, и вообще-то они счастливы. Это самая-самая лучшая их игра. Все трое поносятся. У девочки еще болит горло, но она не говорит про это мальчикам. Пленные ночуют в лесах лагерем. Враг разбивает несколько палаток и там спит по очереди, охраняя несчастный парад. Люди спят как придется. Но вокруг костра. Мама и мама рифма чувствуют, что дети крадутся, и оставляют им сухари и даже дольки шоколада, который вдруг раздает раздраженный враг пленным детям. Девочка рифма думает, как хорошо, что она осталась. И с мамой, и с шоколадом. Дети приходят к мертвым уже кострам, натыкаются иногда на остатки еды, доедают. Обрывки ткани забирают на постель и укрываться. Находят сухари, оставленные мамами. А вражеский шоколад нет. Его потом растаскивают лесные звери и черви. Раз или два пленный парад и враг останавливаются в деревнях. Напуганных тоже женских и детских, или старых. Но еще немного с молоком, овощами, хлебом. Часть детей, женщин и скот прячут. Враг убивает корову, кормит себя. Остатки достаются пленной толпе. Хозяйка коровы голосит по ней. Парад не понимает, догадывается, но не чувствует. все городские. Дети приходят в ту покореженную деревню полдня спустя. Им тоже все странно и интересно. Девочке очень нравится тряпичная кукла без лица, которая сидит в углу дома, где их принимают, кормят, дают помыться и рубахи. Дети хозяйские вылазят из укрытия в подполье и рассматривают детей казаков-разбойников. Деревенские все знают, будто под землей им рассказали кроты. Но ночью городские дети узнают от детей хозяев, что женщина, у которой враг убил корову, повесилась. Девочка думает, что это как что-то из сказки. Смерть из-за смерти волшебной коровы. Крадущиеся дети задерживаются в деревне на несколько часов. В теплых сенях оказалось сладко спать. Дети деревни пинают гостей и велят, чтобы уходили, чтобы не ели их еду, не спали в их домах. Но мальчики спят крепко, а девочка просыпается. Деревенский мальчик с грязью вокруг рта говорит ей, что враг разделил пленную толпу на две части. И это чтобы было легче расстрелять и закопать ее в поле. А из деревни, бе-бе-бе, враг никого не взял, кроме коровы. Девочка бьет этого мальчика так, что он сразу плачет. Она будет брата и брата рифму. Дети бегут, даже не берут вареные картофелины, которые им еще с вечера готовит деревенская мать. Брат, брат рифмы и девочка гонят на тонких ногах по лесу. Прямо по дороге, по следам, даже не прячась больше по бокам за деревьями. Сбавляют потом немного, а то у всех колет под ребрами и заканчивается дыхание. Девочка хочет плакать, но нельзя и нет сил. Мальчики на самом деле тоже очень хотят плакать и к мамам. Слышатся выстрелы. Дети рыдают все втроем в голос и снова бегут. Через час они с лицами в мокрых грязных разводах находят в поле среди примятой травы валяющиеся чайники, кастрюли, тюки, книги. Кто-то, да, девочка вспоминает, нес книги. Она находит на муравейнике свою драгоценную трубу. Та разрубила дом насекомых пополам, и выжившие муравьи убыстренно ползают по трубе, внутри нее, пытаясь понять, как освоить это новое обстоятельство. Девочка хочет поднять пустое горло прямо с бегающими тельцами и положить трубу на траву в стороне от муравейника, но решает оставить как есть, чтобы не сделать для насекомых хуже. Брат спорит с братом рифмой, куда именно бежать дальше. Следы расходятся в две разные стороны. Брат хочет идти туда, где следы и ног, и колес. Брат рифмы туда, где следы ног. Потому что это значит без врага, то есть лучше. Брат говорит, что надо двигаться за врагом точно. Девочка смотрит на трубу, уже набитую муравьями. Пустое горло своей широкой частью, откуда обычно поется, четко указывает в сторону следов только ног. Девочка идет туда. Мальчики чуть топчутся, не ругаются, даже брат рифма, но потом оба срываются и бегут за ней. Через 3 часа казаков-разбойников дети находят снова парад, почти счастливый. Его ведут теперь партизаны, отбившие пленных. Парад короче раза в 2. Дети объясняют вооруженным людям, кто они. Носятся по толпе под ногами уставших людей, заглядывают в лица взрослым и детям. Сестра и брат находят свою строгую маму. Брат Рифма не находит свою сестру Рифму и маму Рифму. Они остались в другой части парада, которую увел враг. Брат Рифма хочет идти за ними, но брат уговаривает его остаться с партизанами, чтобы потом все вместе освободить пленных, всех пленных, захваченных врагом. Брат Рифма остается. Девочке и маме некому теперь рифмоваться. Парад городских жителей становится партизанами. Некоторые ходят или умирают. Но большая часть пополняет отряд. Строгая мама, девочка, мальчик, мальчик-рифма тоже делаются партизанами. Городская молодая женщина и дети быстро приучаются жить и красться в лесу, ориентироваться в его стволах, кустах, оврагах. Девочка любит овраги. Они напоминают ей рельеф прямо в центре ее города. Мама и мальчики научаются хорошо стрелять. Девочка ловко умеет теперь пробираться из леса в деревню и обратно с записками. Ее брат стреляет особенно хорошо. Однажды он убивает лося, потратив 3 пули. Телом доброго зверя кормится весь партизанский отряд. Левый ветвистый рог с дырой в лопасти служил придерживателем двери на даче моих родителей. На войне в лесу все, мама, ее дети и даже мальчик Рифма, чувствуют себя до смущения свободно. И то же самое ощущают многие другие партизаны. Хоть холодно, страшно, не хватает еды и удобств. Многие молятся и не таятся. Строгая мама тоже. Оба ее ребенка крещенные. Мальчик Рифма смотрит на них с удивлением и неодобрением. Когда кто-то из партизан не возвращается, про него говорят, что вот он не помолился перед уходом. Поэтому так произошло. Мальчик и вовсе счастлив. Он бьет врага и заботится о своих, как настоящий мужчина. Мальчик Рифма во время вылазок ищет следы своих. Но все неизвестно, непонятно, куда враг угнал тот полупарад людей. Мама каждый раз, когда один из ее детей уходит из лагеря или уходит она сама, становится чуть седее, заставляя детей молиться каждый раз перед делом. Когда девочке 10, в позднем весеннем лесу ее ловит враг, состоящий из 3 людей мужского пола. Враг выуживает холодными пальцами у нее записку из-за пазухи и начинает требовать рассказывать, в какой части леса партизаны. Девочка говорит, что не понимает, мотает головой. Враг кричит на нее по очереди. Тот, кто кричал меньше всех, предлагает другим частям врага отрезать девочке руку. Решают правую. Хватают девочку, она кричит и вырывается. 2 части врага держат, удивляются. Такая небольшая и такая мощная. 3-я часть врага поднимает рукав ватника по локоть и рукав рубашки. Обнажается белая сопелька руки. Девочка дрожит так, что врага штормит. Девочка ором зовет маму. Ей закрывает рот, перчатки – одна из составляющих врага. 1-я часть держит партизанское плечо и руку за запястье. 3-я часть врага ножом прикладывается к локтевому сгибу девочки. Надо вспомнить, как женщина его дома разделывали птицу. Нож вдавливается в кожу девочки. 1-я часть врага оттягивает руку девочки вперед, чтобы ее при резании легко было оторвать. На возню и крик приходит 4-я часть врага. Он говорит другим частям, что они охуели резать руку ребенку. Он кричит на них сильнее, будто обильно курит. Так валит из его рта пар. Враг отпускает нож, руку, партизанку. Девочка какое-то время остается на месте, не дышит. 4-я часть врага кричит на нее, чтобы валила отсюда. Девочка уходит с оголенной правой. Будет часто ломать именно ее после 70. Ни одна из частей врага даже не преследует ее, чтобы узнать, где же лагерь. Враг подавлен. Все его части не говорят друг с другом еще 2 суток. А те, кто выживает и возвращаются домой, особенно не любят потом вспоминать именно этот эпизод, хотя делали вещи значительно страшнее. Девочка приходит в лагерь с синячищем на запястье и следом на локтевом сгибе, не плачет и не хочет разговаривать еще несколько дней. Брата нет в это время, он на задании. Пишу записку с новым текстом, ее относит взрослый человек другой тропинкой. С этого дня в девочке навсегда поселяется настоящая бездонная крынка с ужасом. Мама ее обнимает, но в крынке плещется и плещется. Брат возвращается, видит сестру, чувствует, видит всплески ужаса. Начинает только теперь догадываться, что такое война на самом деле. Когда брату девочки 14, брат Рифма возвращается в отряд без него. Рассказывает, что в того попала пуля врага, и он упал. Враг погнал вглубь болота. и брат Рифма не смог вернуться. Мама молится, девочка молится. Крынка с ужасом пополняется. Брат не возвращается никогда. Брату Рифме не к кому рифмоваться. Девочка выживает. Мама выживает. Брат Рифма выживает. Возвращается в Ленинград. Узнают о том, что именно он не застал в родном городе. Маму Рифму и сестру Рифму он не находит никогда. Становится директором школы. Девочка становится медсестрой. Ставит детям уколы, прививки, часто в руку. Во мне плещется крынка ужаса. Гораздо мельче, чем девочкина. Моя малюсенькая. Досталась мне по наследству, уже со временем помелевшая. Но мне ее хватает. Иногда ужас пополняется извне. Он память о том, что самое жуткое и бесчеловечное на свете точно существует. Он — прививкина побочка. Я смотрю на свою правую. Знаю, что мои неврозы не из-за взросления в 90-е или персональной сверхчувствительности, а именно от того, что моей бабушке-десятилетке хотели отрезать руку армейским ножом люди, которые пришли в ее страну. У многих тут с детства тоже хлещет ужас. И есть своя прививка. Но не у всех она работает.